страсти по духовному устроению заразительны. Например, злоба, еще не высказанная на словах, не выраженная на деле, а скрывающаяся лишь в сердце и отражающаяся слегка на лице и в глазах, уже передается душе того, на которого я имею злобу, и другим приметно. Возмущаюсь я страстью, мое возмущение касается и сердца другого. Делается какой-то духовный перелив нечистого потока из одного духовного вместилища в другое. Уничтожишь в себе страсть к брату, уничтожится и в нем. Успокоишься сам, успокоится и он. Какая тесная связь между душами. Верно слово апостола. Мы есмы друг другу удове, члены, или едино тело есмы мнози. От единой крови весь род человеческий. Потому-то божественная заповедь требует: возлюбиши искреннего твоего, яко же себе. На взаимном чувстве или понимании наших душ друг друга основывается действие или бездействие проповеднических слов. Если проповедник говорит не от сердца, лицемерно, слушатели внутренним чутьем понимают несоответствие слов проповедника с его сердцем, с его жизнью, и слово не имеет той силы, которую оно могло бы принести в том случае, когда проповедник произнес бы его сердечно, особенно когда сам исполнял бы слово свое на деле. Между душами человеческими находится слишком тесная внутренняя связь и сообщение. Потому-то добрые, благочестивые, сердечные расположения сообщительны душам других. Особенно же добрые дела».